Эта легенда родилась на древней Терри, и в ней говорится о трех людях с острова Эгина, живших в пещере глубоко в горах. Начал Магнус с энтузиазмом прирожденного рассказчика. Ариман, хотя и слышал эту историю не один раз, невольно поддался притягательности голоса Магнуса и его личному обаянию, сквозившему в каждом слове. Эти люди жили вдали от дневного света и провели бы в темноте всю свою жизнь, если бы не маленький костер, постоянно горевший посреди пещеры. Они питались растущими на стенах лишайниками и пили холодную воду из подземных источников. Так они и жили, хотя настоящей жизнью это было назвать нельзя. День за днем они садились вокруг костра, смотрели на тлеющие угли и пляшущие язычки пламени и были уверены, что другого света в этом мире не существует. Танцующие на стенах тени служили им величайшим развлечением. Эти люди были по-своему счастливы и проводили день за днем, даже не представляя, что находится за пределами света их костра. Магнус немного помолчал, давая слушателям возможность представить описанную им сцену, вплоть до мелькавших по стенам пещеры теней. Однажды в горах разбушевался сильный ветер, но люди укрылись так глубоко, что в пещеру проникали лишь его слабые дуновения. Огонь заплясал пуще прежнего, и люди, глядя на тени, громко смеялись. Но буря утихла, и они вернулись к спокойному созерцанию огня, как делали это всегда. Однако один человек поднялся и вышел из освещенного круга. Его поступок взволновал остальных. Двое его товарищей стали звать его обратно. Но тот человек только покачал головой. Он один из всех испытал желание узнать больше о ветре. Он пошел вслед за ветром, взбирался на крутые скалы, пересекал расщелины и избежал множества опасностей, пока не увидел над головой слабый отблеск света. Вот тогда он выбрался из пещеры на склон горы и взглянул на раскаленное солнце. Яркий свет слепил глаза, а красота и жар светила настолько ошеломили человека, что он упал на колени. Человек боялся, что солнце выжгло его глаза, но через некоторое время зрение восстановилось, и он нерешительно огляделся. Он выбрался из пещеры на верхнем склоне, и мир простирался внизу во всей своей красе. Мерцающие бирюзой моря и бескрайние поля золотой пшеницы. Человек горько заплакал. Он провел столько лет во тьме, не догадываясь о великолепии окружающего мира, который всегда был здесь, но оставался недосягаемым из-за ограниченности человеческого взгляда. Примарх остановился и поднял взор к звездам, и восхищенные слушатели последовали его примеру, как будто представляя себе пылающее солнце. «Вы можете вообразить себе, что он чувствовал?» – спросил Магнус, слегка охрипшим от волнения голосом. «Провести всю жизнь у костра в полной уверенности, что другого света нет в природе, а потом увидеть солнце. Человек решил, что должен рассказать об этом чудесном открытии своим друзьям, и отправился обратно в пещеру, где двое оставшихся людей все так же сидели у костра, смотрели на огонь и порой с улыбкой оглядывались на тени. Человек, увидевший солнце, окинул взглядом пещеру, которую называл своим домом, и понял, что на самом деле это тюрьма. Он рассказал остальным о том, что увидел, но история о далеком, пылающем наверху глазе их не заинтересовала. Все, что они хотели, это продолжать жизнь, которую вели до сих пор. Они называли его безумцем и смеялись над ним, а сами продолжали смотреть на огонь, поскольку это была единственная известная им реальность. Впервые Ариман услышал эту историю, будучи философом в храме Корвидов, когда Магнус наставлял его перед прохождением Доминус Лименис. И сейчас, как и тогда, в голосе примарха прозвучала горечь. Тот же самый отлично выраженный оттенок разочарования и боли, вызванный слепотой людей в пещере. Казалось, голос Магнуса говорил, как можно отвернуться от света, зная о его существовании. «Человек никак не мог поверить, что его друзья не хотят увидеть мир наверху», — продолжал Магнус. «Но он решил, что не примет их отказа. Он должен показать им свет, чего бы это ни стоило. И если они не хотят идти к свету, значит, он принесет свет к ним». Итак, человек снова взобрался наверх, в мир света, и начал рыть. Он рыл, пока не расширил устье пещеры. Он копал 100 лет, а потом еще 100 лет, пока не срыл всю вершину горы. Потом он стал рыть вниз, к самому центру, пока не провалился в ту самую пещеру, где его друзья все так же сидели у костра. Магнус снова приостановил свой рассказ, и его голос затих, хотя Риман отлично понимал, что это всего лишь театральная пауза. Зная, чем заканчивается эта история, он ничуть не удивился молчанию Магнуса. В оригинальной версии легенды друзья так перепугались открывшейся картины, что убили человека и ушли вглубь пещеры, перехватив костер, чтобы продолжать жить в вечном сумраке. Это притча о том, как опасно делиться знаниями с теми, кто обладает слишком узким взглядом на реальность. Рассказывая ее не до конца, Магнус нарушал данное собранию обещание, и об этом никто не догадывался, поскольку он продолжил повествование, но уже в собственной версии. Люди пришли в восхищение, увидев свет, какого не видели всю свою жизнь, и золотое сияние, которое могло стать их постоянным спутником, если бы только у них хватило храбрости последовать за своим товарищем. В конце концов, они выбрались из своей темной пещеры и увидели окружающий мир во всем его величии и красоте. Оглянувшись на сырую сумрачную пещеру, которую они называли домом, люди ужаснулись тому, насколько ограниченным было их представление о мире. Они осыпали похвалами своего друга, показавшего им путь к свету, и горячо благодарили его, поскольку теперь им принадлежал весь мир с бесконечными чудесами, которые предстояло исследовать. Магнус снова замолчал, позволяя слушателям проникнуться смыслом придуманной им концовки. Такого внушительного спектакля не мог себе представить даже лучший актер театра «Империалис». Спустя несколько мгновений ярусы амфитеатра взорвались аплодисментами, а на лице Магнуса вспыхнула улыбка, в которой отлично сочетались скромность и благодарность. Сангвини и Фулгрим даже встали со своих мест, хотя Мартарион и его гвардия смерти остались такими же невозмутимыми, как и всегда. Однако, каким бы безупречным ни казалось выступление Магнуса, Ариман видел, что его речь подействовала не на всю аудиторию. Впрочем, стало ясно, что обвинительный процесс против Магнуса и Тысячи Сынов пойдет уже не так гладко, как надеялись его инициаторы. Магнус поднял руки, призывая публику закончить аплодисменты, как будто столь энергичная реакция привела его в смущение. Этот человек сознавал, что его долг состоит в том, чтобы показать товарищам истинную сущность окружающего мира и спасти их от скучного, сумрачного прозябания. Также и Тысяча Сынов сознают свой долг перед человечеством. Из всех легионов только Тысяча Сынов увидели свет за вратами Империи. Этот свет освободит нас от оков привычного восприятия реальности и позволит человеческой расе стать хозяевами галактики. Как тем людям у костра надо было показать ожидающие их великолепие будущего, так и человечеству надо дать подсказку. Знания, накопленные Тысячей Сынов, позволят каждому видеть то, что видим мы. Человечество необходимо вести вперед мелкими шажками, чтобы яркий свет не ослепил людей. В этом и состоит высшая цель Тысячи Сынов. Сейчас решается судьба нашего будущего. Друзья мои, я призываю вас не отказываться от шанса достичь новых высот просвещения, поскольку мы вплотную подошли к поворотной точке в истории Империума. Подумайте о будущем и о том, как будут судить о нас спустя многие тысячелетия. Затем он поклонился всем четырем сторонам амфитеатра. «Благодарю вас за внимание», — завершил свою речь Магнус. «Это все, что я хотел сказать».